Надо полагать, он много времени проводил под палящим солнцем. Плотный загар покрывал его кожу вплоть до кончиков ушей. Неизвестно почему, но упитанных гробовщиков Танго не встречал еще никогда. Человек этот вкратце описал ему, как пройдут похороны. На японских похоронах обычно воскуривается фимиам, и священник перед алтарем читает сутру. Во время церемонии покойному присваивается новое буддийское имя – Кайме. Это позволяет не тревожить душу умершего, когда упоминается его настоящее имя. По окончании церемонии гроб загружают в катафалк и везут в крематорий, где помещают на лоток, а семья наблюдает за тем, как он исчезает в печи. Кремация обычно длится около 2 часов. Затем из родственников, как правило, выбираются 2, которые с помощью больших палочек перемещают кости из лотка с прахом в погребальную урну. Первыми укладывают кости ног, последними – кости головы. Урна либо остается на несколько дней в доме, либо сразу после кремации отправляется на кладбище, где помещается в склеп, как правило, семейный. Говорил очень вежливо, не спеша, будто намекал, что торопиться уже некуда. «Отец ваш при жизни хотел, чтобы похороны состоялись как можно скромнее, без излишеств. Гроб самый обычный, для кремации сгодится, и ладно. Просил обойтись без алтаря, церемонии, чтения сутр, посмертного имени, венков и надгробных речей. В персональном захоронении также не нуждался. Урну с его прахом распорядился оставить в каком-нибудь общем склепе на территории этой лечебницы. Поэтому, если у вас нет возражений...» Прервавшись на полуфразе, он выжидательно посмотрел на Танго. «Если такова воля отца, у меня возражений нет», — глядя в его большие черные глаза, ответил Танго. Распорядитель кивнул и опустил взгляд. «Значит, сегодня, как и планировалось, состоятся поминки и прощание с усопшим. Гроб с телом будет размещен в ритуальном зале нашей компании. Поэтому, если позволите, сейчас мы перевезем останки туда. Завтра в 1 часу дня в одном из ближайших крематориев они будут преданы огню. Не возражаете?» «Не возражаю». «Вы будете присутствовать на кремации?» «Буду». «Хорошо», — с некоторым облегчением произнес распорядитель. «В таком случае список услуг, оговоренный с вашим отцом при жизни, никак не меняется. Рассчитываем на ваше одобрение». Задвигав длинными пальцами, как насекомое конечностями, он вынул из папки накладную и передал Танго. Хотя Танго ничего не смыслил в похоронном бизнесе, он с первого взгляда понял, что расходы предполагаются минимальные. И, разумеется, возражений не имел. Одолжив у собеседника шариковую ручку, он расписался на документе. Адвокат явился чуть раньше 3 и несколько минут болтал при Танго с распорядителем похоронной конторы о чем-то своем. Они перекидывались короткими фразами, как профессионал с профессионалом. О чем, Танго толком не понял. Слишком давно были знакомы эти 2 жителя городишки, где все знают всех. Сразу рядом с покойницкой обнаружились неприметные 2 двери черного хода, за которыми ждал фургон похоронного бюро. Все его окна, кроме водительских, были темными. На истинно черном корпусе ни надписи, ни эмблем. Худощавый распорядитель с седым шофером переложили тело отца Танго на свою каталку и отбуксировали к фургону. Особый дизайн машины с высоким потолком и выдвижными рельсами позволил без труда погрузить каталку внутрь. Задний люк с деловым безразличием захлопнулся. Распорядитель вежливо поклонился Танго, и фургон отъехал. Все 4 оставшихся — Танго, адвокат, сестры Тамура и Оомура — проводили черную Тойоту поклоном со сложенными ладонями. С адвокатом Танго беседовал за столиком в дальнем углу столовой. На вид адвокату было лет 45, и, в отличие от работников похоронного бюро, он оказался очень даже упитанным. Настолько, что подбородок почти не угадывался в складках на шее. Даже в холодный зимний день лицо его лоснилось от пота. «Можно представить, как он страдает летом», — подумал Танго. От серого шерстяного пиджака резко пахло нафталином. Над миниатюрной физиономией вздымалась неестественно пышная черная шевелюра. Веки тяжелые и опухшие, глаза точно щелочки. Но взгляд, если присмотреться, довольно приветливый. «Ваш отец поручал мне составить его завещание. Впрочем, от слова «завещание» вам не стоит ожидать чего-то серьезного и значительного. Оно не из тех, о которых пишут в детективах. Скорее, похоже на простенькую записку. Пересказываю содержание в двух словах. Во-первых, определяется план организации похорон. Насколько я понял, представитель похоронного бюро это вам уже изложил, не правда ли? Да, я в курсе. Скромные похороны. Хорошо, кивнул адвокат. Именно этого и желал ваш отец. Обставить все как можно скромнее. Похоронные расходы уже покрыты за счет его сбережений, а лечение оплачено из страховки, которую он перевел на счет этой лечебницы, как только сюда устроился. Все организовано так, чтобы вы, господин Тенго, финансового бремени не испытали. То есть я никому не буду должен? Именно так. Все оплачено заранее. Кроме того, на счету вашего отца в почтовом отделении Тикуры осталась некая сумма, которая принадлежит вам как наследнику. Для этого вам придется переоформить счет на себя. Понадобится справка о снятии отца с гражданской регистрации, копия выписки из вашей родословной книги, а также свидетельство о подлинности вашей печати. С этими бумагами вы обратитесь в почтовое отделение и подпишите то, что вам скажут. Думаю, времени это займет немало,